Глава 11. Девушка сидела на корточках у стены и плакала. Путники подошли ближе. Девушка посмотрела на них. В ее опухших от слез глазах не было страха, только горечь и боль. «Что случилось?» — спросил шагнувший к ней Дунтель. Она шмыгнула носом, уставилась на Кестеля и, не обратив на Дунтеля внимания, сказала: «Ты убил их. Всех убил». Дунтель отошел, встал рядом с ловчим и показал на девушку. «Кажется, это ваша загадка. Я думаю, лабиринты очень заинтересовались вами». Кестель подошел к девушке. На ней было простое серое платье и серые же кожаные сапоги на босу ногу. «Кого я убил?» «Ты убил их всех. Хотя, может быть, и не ты. У того не было головы». Кестель посмотрел на Дунтеля. Алия присела подле него на корточки, склонив голову, наблюдала за происходящим. «Пожалуйста, говорите», — попросил Дунтель. «Если не будете говорить, мы проиграем». «У кого не было головы?» — спросил Кестель. «У вардалака». «И что случилось?» «Ты же знаешь, что случилось. Хотя, может быть, и не знаешь, если это не ты. Я же говорила, что у того не было головы», — сказала девушка. Она уткнулась лицом в ладони и застыла. Кестель коснулся ее плеча. «Не трогай меня, ты убийца!» — взвизгнула она и стряхнула его руку. «Ты же сама сказала, что это не я». «Это ты. У того не было головы, но это был ты, ведь правда?» «Не бойся меня, я ничего тебе не сделаю». «Ты думаешь, у тебя было право убить всех?» «Это не я», — повторил Кестель. «Ты убийца и лжец». «Это не я, я не знаю, о чем ты». «Ты думал, убьешь их всех, и никто о том не расскажет?» «Я тоже так думала. Я считала, что ты убила меня». Девушка отвела волосы за ухо, открыв длинный рваный шрам. «Когда я очнулась, то увидела, что ты сделала с моей семьей, во что превратился мой дом. Я тогда хотела умереть». Кестель снова умоляюще посмотрел на Дунтеля. Тот вглядывался в лицо девушки и казался взволнованным. Он не сразу заметил взгляд ловчего, а когда заметил, то просто развел руками. «Так это не ты?» «Нет, не я». Она снова спрятала лицо в ладонях, но только на минуту. «Жаль», — шепнула она, — «а я думала, что нашла тебя, и что ты спасешь меня». Она решительно встала и пошла вглубь коридора. «Плохо», — сказал Дунтель, — «мы теряем ее. В результате можем провести недели, а то и месяцы в скитаниях по подземельям». Алия вскочила и крикнула: «Это он!» Девушка остановилась, оттерла слезы с лица. «Однако он же говорит...» «Он лжет», — повторила Алия, — «это он». «Да что ты несешь», — буркнул Кестель, которому очень захотелось заткнуть Алии рот. Но Дунтель указал на девушку и сухо приказал: «Глядите туда и разговаривайте с ней». «Но я и сама не знаю, можешь это быть ты или нет», — сказала она. «Я ни в чем уже не уверена, все как в тумане». «А если бы ты и вправду был я, чего бы ты хотел от меня?» — тихо спросил Кестель. «Конечно же, выкупа. Чего еще?» «Выкупа? Да, чтобы ты выкупил меня. А как я могу выкупить тебя?» «Ты не сможешь, если это был не ты», — указала девушка. «Хорошо, это был я», — согласился Кестель, которому уже изрядно надоел разговор. «Я не знаю, можно ли тебе верить?» «Это я. И как я должен выкупить?» «Если я ошиблась, и это не ты, то никак не сможешь. Докажи, что это ты», — посмотрев на него с надеждой, попросила девушка. «Скажи, как называлось мое село?» Кестель отвернулся. «Да придумай что-нибудь», — буркнула Алия. Кестель уныло помотал головой. «Ну давай, скажи», — не отступала девушка. Кестель молчал. «Значит, не ты. Твое село называлось Ваттерфаль». «Да, Ваттерфаль», — печально подтвердила девушка. «Ты вспомнил». Алия громко вздохнула и изрекла: «Ох же, сука!» «И что мне делать?» — спросил Кестель. «Выкупи меня. Ты же мне должен за то, что я пережила, чтобы моя жизнь не отягощала твою совесть». «Холера ясная, так подскажи мне, как?» «Серебром или кровью выкупишь?» «Да», — сказал Кестель. «Хорошо, тогда я больше не буду плакать», — пообещала девушка и пошла прочь. «Не уходи!» — крикнул ей вслед Алия. «Пожалуйста, ведите себя тише», — положив ей руку на плечо, попросил Дунтель. Девушка обернулась. «Я верю в то, что у тебя получится. Ты спасешь меня. Я хочу забыть о тебе и обо всем, что случилось. Спаси меня, даже если я не вспомню тебя». Ее последние слова были легче шепота. Кестель с трудом разобрал их. Девушка сделала еще несколько шагов и растаяла в воздухе. «Я беру обратно все свои слова про загадки лабиринтов», — объявила Алия. Вдалеке, там, где раньше простирался лишь темный коридор, забрезжил белый свет. «Я готов биться об заклад на то, что это выход, и прямо в Аргалан», — поведал Дунтель. Кестель стоял будто статуя и всматривался в то место, где исчезла девушка. Дунтель подошел к нему, положил руку на плечо. Его ладонь показалась на удивление холодной. «И что теперь?» — спросил Кестель. «Скорее всего, мы у цели. А что с ней, с той девушкой? Она ушла?» «Кестель, что ты ей сделал?» — спросила Алия. «Я никогда не встречал ее. Я не помню. Вспомнилось только название села». «Понятно. Ничего мы не помним». «Кое-что я все-таки вспомнил. И, кстати, она же сидела в одном из тюремных фургонов Туута», — сказал Кестель. «Он говорил, что везет горянку из Блемени Гхнор». Дунтель посмотрел на него. Глаза Дунтеля заблестели. «Туут — это караванщик театра? Она у Туута?» «Да, он привезет ее в Аргалан», — подтвердил Кестель. Дунтель слегка нахмурился. Кестель поразился тому, каким холодом повеяло от знатока лабиринтов. Он и раньше не казался добрым, но теперь... Но наваждение быстро рассеялось. Дунтель снова приобрел вежливый и благодушный вид. Путники двинулись вперед, и вскоре предсказание Дунтеля полностью оправдалось. Они вышли в Аргалан, причем прямо в покой. «Где вы остановитесь?» — спросил Кестель. «В отеле Морстхок. Прекрасный отель, возможно, лучший в Нижнем Аргалане. Если хотите, могу и вам заказать номер». Аргалан представлял собой два города. Нижний был сетью туннелей и подземных залов. В отличие от живых лабиринтов, там вполне соблюдались законы обычной физики, и не было никаких искривлений пространства. Туннели были в ширину, как обычные улицы, а в иных залах потолок был на такой высоте, что и не разглядеть. Верхний Аргалан выглядел как обычный город, и хотя и считался одним из крупнейших, в сравнении с Нижним выглядел захудалой деревушкой. Все важное происходило именно в Нижнем. Там находился дворец владыки Аргалана, там казнили и совершались бои. «Дорогой отель», — осведомился Кестель. «Самый дорогой». «Тогда резервируйте. Благодаря Алии я могу себе позволить». «Апартаменты?» — уточнил Дунтель. «Нет, обычную комнату». «А я возьму апартаменты. Слишком уж долго в последнее время я хожу лабиринтами. Надо позволить себе роскошный отдых». «Я приду, когда устрою на ночлег нашу даму», — пообещал Кестель. «Я еще раз выражаю свое восхищение вашей необыкновенной красотой», — изрек Дунтель. «Жаль, что мне не выпадет честь зарезервировать номер для вас. То есть не просто номер, а апартаменты. Конечно же, для вас одной». «В другой раз», — сказала на это Алия. «Кестель тоже заботится обо мне. Не так давно в моем распоряжении оказался целый фургон и пуховые перина». «Я вечером буду в баре отеля», — сказал на прощание Дунтель. «Если захотите встретиться, буду рад». «Я приду», — пообещал Кестель и сказал Алия. «А тебе сильно повезет, если в камере отыщется хотя бы матрас». Они шли по длинному залу, будто по проспекту. Отовсюду доносился разноголосый гомон, смех, крики продавцов. Вокруг сновали люди в одеждах Аргалана, но полно было и чужеземных костюмов. В таком городе всегда полно приезжих. «Послушай, Кестель», — сказала Алия, — «ты меня протянул по подземельям, а сейчас хочешь запихнуть в нору. Мне как-то это совсем не по душе». «Ну и что?» «Хоть покорми меня как следует. Мне уже вот так хватило твоего сушеного мяса». Кестель и сам был голоден. Конечно, формальности с устроением Алии в камеру могут и подождать. Наверное, можно и сводить в харчевню. И тут как раз проходили мимо таверны, откуда доносился соблазнительный запах глинтвейна и печеной птицы. У Кестеля мощно засосало под ложечкой. «Ну, убедила», — сообщил Кестель. «Конечно, отчего не зайти? Чудесная ведь идея!»